Харитон Мамбурин. Гремучий коктейль. Книга пятая. Пролог. Сегодня у Азова Константина Георгиевича было просто роскошное утро. Он встретил его в своей собственной кровати, которая, в отличие от большинства ночей, на этот раз была далеко не пуста. Роскошные пряди различных цветов, раскинувшиеся по соседней подушке, намекали молодому 23-летнему аристократу о том, что у него появилась девушка или любовница. И это еще предстояло узнать. Вообще, поводов для хорошего настроения у Азова, уже почти переставшего быть самым младшим в семье, была уйма. Вчера он отлично отпраздновал свой день рождения, пригласив свой питерский особняк друзей и знакомых из числа студентов своей академии, а затем, продолжив банкет с меньшим их числом, но уже на Ларинине, в своем дворце, увидел после долгого трехмесячного перерыва своего лучшего друга Кейна с его женой Кристиной и их очаровательной дочерью, от которой получил в качестве подарка смышленную и очень симпатичную гоблиншу в услужении. Да и вот! Обладательница шикарных волос пробормотала нечто сонное и перевернулась на другой бок, демонстрируя уже вставшему Константину круглую пышную задницу, кокетливо сбросившую из себя легкое одеяло. Относительно небольшую, как и все остальные части, из которых состояла эта прекрасная во всех отношениях и соразмерная совсем некрупному Косте девушка. Полу Эйн, полотоядно облизнувшись, уже было намылился вернуться в кровать, но стук в дверь сломал все его планы. Вместе со стуком звучал противный, тонкий и песклявый голос одной маленькой негодяйки, которой год неумело притворявшейся его горничной, утверждавшей, что сегодня первый учебный день, так что опаздывать в академию решительно неуместно. Пиата верещала так злорадно, что гости, нашедшие себе приют и тепло в Костиной постели, подскочила, как будто ей спичку горящую подсунули, а затем, заполошно оглядевшись по сторонам, прыснула с кровати, ничуть не стесняясь голова и очень заинтересованного наблюдателя, энтузиазм которого, правда, находился в состоянии увядания, так как вопли из-за двери не прекращались. Эйна, умелая вредительница, накаляла и накаляла ситуацию, хотя до общего сбора в академии было еще часа три. Это здесь, на Ларинине, за окном было светлым-светло, а в Петербурге только всходило солнце. Азов, впрочем, не возражал. Наблюдение за паникующей голой подругой и ее трясущимися прелестями будило его не хуже кофе, настраивая на слегка философский лад. Жизнь уже больше года шла размеренно и в гору, ровно с того самого момента, как он сел на поезд со своим опальным другом, князем Дайхардом, став вскоре свидетелем того, как у Руси появляется новый истинный род, а у него лично истинный глава рода в лепших корешах. Вместе с этим пришлось принять на грудь немало тайн Дайхарда, но все опасения Константина о том, что укравший гоблинский мир из-под носа Петра III друг умрет, или еще как-то пострадает, не сбылись. Высоченный брюнет, никогда ранее не отличавшийся дипломатическими умениями, потратил несколько вечеров, сидя на разговорнике за закрытыми дверьми, а затем, успокоив домочадцев и Азова пространным «все в порядке», перенес свое внимание на мастерскую силовых доспехов и действительно... Прибывший через несколько дней курьер передал князю документы о признании его рода истинным. Подписанные монархом, все как положено. С тех пор, что у Азова, что у Дайхарда, все и наладилось, мягко говоря. Константин получал неслабые отчисления от собственного отца за работу с княжеской мастерской по силовым доспехам. А одновременно с этим он курировал подвоз материалов и инструментов, выписал несколько мастеров из Италии для обучения местных крестьян на механиков и, самые противные, но нужные, тесно сотрудничал с собственной маман, бегающей с приема на прием. Последнее позволило знакомить с высшим обществом уже не просто какого-то там князя, и даже не просто какого-то там владетельного князя, что уже редкость, а самого натурального истинного. В те времена отток сплетниц из Москвы в питерские усадьбы достиг такого уровня, что город пришлось посетить и принцу Андрею, от которого временно сбежали все любовницы. Через полгода, к концу второго курса в академии, Дайхард Кейн и Константин Азов участвовали в трехсторонних деловых переговорах между Русью, Великим домом Сильверхейм и конструкторским бюро Дайхардов. Государю к тому времени сильно надоело, что княжеский свечной заводик постоянно выдает усовершенствованные модели, тут же привлекающие внимание потенциальных покупателей, поэтому он решил согласовать этот момент. Плюс все без исключения были заинтересованы в стабильных поставках кристаллов, поэтому империя взяла под защиту трех Сильверхеймов, уберегая их от кровавой вендетты Аксисов. Через пару дней после подписания всех бумаг Константин обнаружил, что стал миллионером, а через пару недель великий дом Аксис исчез с лица сердечника, правда, умудрившись оставить от великого дома Сильверхейм лишь законтрактованные договорами о поставках остатки. Оба истинных рода за год бесконечных покушений друг на друга оказались полностью обескровлены, что вынудило их использовать молодежь, ранее проживавшую в подчиненных мирах. С этими молодыми простофилями, пришедшими на место старых опытных волков, дело стало иметь куда легче. Но там, где миру необходимы были Сильверхеймы, нужда в Аксисах отсутствовала, поэтому молниевиков прижали куда сильнее, выбив буквально изо всех серьезных бизнесов. На этом что Азовы, что Дайхарды тоже сумели урвать себе копеечку. «Костя, ну пойдем быстрее, мне еще домой нужно забежать». Невысокая пышная девушка, лихорадочно возюкая пальчиками по прическе или тому, что ее заменяло в данный момент, умоляюще смотрела на одетого лишь штаны и рубашку парня. «Меня же Медичи уничтожат, он меня ненавидит?» «Конечно, ненавидит», — охотно кивнул довольный Константин. «Ты такая маленькая, миленькая и нежная, боярышня!» «Ну, Костя!» — слегка покраснев, протянула его подруга. «Не надо домой!» — улыбнулся Азов, открывая портал. «Сейчас на мобиле до салона доедем. Там все за 5 минут сделают. А книги?» «Так первый день же, ничего не будет. Успокойся, милая, везде успеем». «Ах, как хорошо!» Девушка повисла на шее у блондина, впечатывая свою объемную грудь в него. «А теоретически за этим многозначительным «а» скрывался, в принципе, крайне понятный вопрос, на который вполне мог бы быть дан торопливый и быстрый, но положительный ответ. Но в этот момент двери опочивальни с грохотом распахнулись, являя парочке невысоких людей парочку совсем уж невысоких не людей, а именно низшей эйны и гоблинши. Очень нужно сказать, выдающейся гоблинши, подозрительно похожей своими пышными и налитыми формами на боярышню Анжелу Вертинскую, второкурсницу ратной академии города Санкт-Петербурга, которую тот в данный момент и обнимал. Но что тут можно сказать? Друг у Азова всегда был очень внимательным. «Подождите нас!» – наперебой кричали коротышки, приближаясь к коротышкам повыше. «Мы с вами!» «В салон, так в салон!» – обреченно пробормотал Константин, окончательно расставаясь с пошлыми мыслями. «На время!»